Глава 12. Небывалый исход. Азиатский капитализм. Во второй половине XIX века в самодержавной России начинает развиваться капитализм. Но это был воровской, азиатский капитализм. Когда Карамзина попросили дать короткое определение Российской империи, знаменитый писатель и историк определил страну одним словом – воруют. После смерти Николая необъятная страна занимала последнее место среди европейских держав по количеству железнодорожных путей. Теперь начинается бурное железнодорожное строительство. И с самого-самого начала у изголовья рождающегося русского капитализма стоят наши вечные азиатские спутники – бюрократия и ее законные дети, бесстыдное воровство и взятки. Князь Владимир Мещерский вспоминал о тогдашнем железнодорожном строительстве. Эта железнодорожная вакханалия была курьезом, потому что главными воротилами являлись люди, про которых всякий спрашивал, что общего между ними и железными дорогами. И действительно, никто не мог понять, почему такие люди, как фон Мек, Дервис, Губонин, Башмаков и прочие, которые не имели никаких инженерных знаний, брались за концессии, как ни в чем не бывало, и в 2-3 года делались миллионерами. Я помню младшего брата Дервиза, моего товарища Ивана, бедным чинушкою в Сенате, а затем проходит несколько лет, и этот бедный чинушка меня принимает во всем блеске своего железнодорожного величия в роли кесаря Рязанской железной дороги. Ответ, как оказался, весьма простой. Концессионеры прибегали к крупным взяткам. И эти-то взятки и были главной причиной крупных и баснословных нажив этих Монте-Кристо железнодорожной вакханалии. За взятки получали они концессии от Министерства путей сообщения. Темными махинациями создаются небывалые состояния. Появляются богатейшие русские капиталисты, новейшие господа, как их называют. И поэт Некрасов писал: «Грош у новейших господ выше стыда и закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона. Бредит Америкой Русь, к ней тяготея сердечно, шуйско-ивановский гусь. Американец, конечно, что не попало, тащат. Наш идеал, говорят, заатлантический брат, бог его тоже ведь доллар. Правда, но разница в том, бог его доллар, добытый трудом, а не украденный доллар». Русский капитализм укрепляет у русских демократов веру в необходимость избежать капиталистического пути. Презрение и ненависть к капитализму – основная черта молодой русской интеллигенции. «Мы презирали грязь материальных похотей, банков, концессий. Нам было душно в чаду акций, дивидендов, разных узаконенных мошенничеств», – писал молодой современник. Русская мечта – это поделить по справедливости, то есть поровну. Русская ментальность антикапиталистична. В России интересы распределения и уравнения всегда превалировали над интересами производства и творчества, писал наш великий философ Бердяев. Идея особого русского пути к благоденствию, пути в социализм, завладевает умами радикалов. И путь этот лежит через крестьянскую общину. В русском селе не было частной собственности на землю. Землей владело общество, то есть все крестьяне села сообща. Надо было только разбудить неграмотного русского мужика, чтобы русский народ смог осознать свое рабство, отказался жить в этом рабстве и подготовился к осознанному восстанию против подобной жизни. Петр Лавров. Восставшие крестьяне с их древним общинным инстинктом и должны были повести Россию в социалистический рай. Чтобы разбудить мужика, нужны были агитаторы, новые апостолы. И со страниц герценовского колокола зазвучал призыв: «В народ! К народу!» Вчерашний царский полковник Петр Лавров писал: «Каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, куплено кровью, страданиями и трудом миллионов. Каждый развитой человек, каждая критически мыслящая личность обязаны вернуть долг, заняться просвещением народа и разбудить народ. В это время русское правительство, обеспокоенное влиянием радикальных идей на русскую молодежь за границей, предписало всем учащимся на Западе вернуться в Россию. Предписало на свою беду. Опасный бумеранг, запущенный когда-то правительством на Запад, теперь возвращался обратно. Русская молодежь возвращалась на родину, подхватив эту невиданную доселе фантастическую идею – идти в народ, чтобы слиться с народом и разбудить его. Христианское начало, служение убогим и сирым, возвращение долга народу, пленило тогда молодых людей куда больше бакунинских и марксовых идей. И из города в город, из уст в уста начинает передаваться удивительный призыв к молодым – идти в народ. Готовился небывалый в истории коллективный исход молодежи из городов в забитые темные русские деревни. Ничего подобного не было ни раньше, ни после. Казалось, тут действовало скорее какое-то откровение, точно какой-то могучий клич, исходивший неизвестно откуда, пронесся по всей стране. И все, в ком была живая душа, отзывались и шли на этот клич, исполненные тоски и негодования на свою прошлую жизнь. Оставляли родной кров, богатство, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той горячей верой, которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания и гибель являются самым жгучим, непреодолимым стимулом к деятельности. Писал молодой дворянин Сергей Кравчинский. Окончивший знаменитое Михайловское артиллерийское училище, как и Бакунин, он послужил год офицером в провинции, вышел в отставку и сейчас один из первых шел в народ. «Прислушайтесь, со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет клич «В народ! К народу!» — писал в восторге Герцен. Третье отделение немедленно получило информацию о готовящемся странном движении. Главноуправляющим третьим отделением стал в это время генерал-адъютант Александр Потапов, вчерашний начальник штаба корпуса жандармов. Он был совершенно предан прогнанному Шувалову. Другими качествами Потапов похвастаться не мог. Руководитель он был абсолютно ничтожный. В иных властолюбивый Петр IV и не нуждался. И Потапов совершенно растерялся, читая агентурные сведения. Вроде никакой организации нет. А между тем назревает что-то организованное и массовое. Вроде нужно арестовывать. Но не очень понятно, кого арестовывать и за что. Нет явных зачинщиков. Смутной цели, которую так трудно оказалось сформулировать агентам третьего отделения. Впрочем, у самих народников, так назовут участников этого небывалого похода в народ, цели были самые разные.